Глава вторая. Город вставал рано, по солнцу, а оно было яркое и невероятно теплое в этом сентябре. Мелкие лужи сверкали, а в больших и глубоких отражалось небо с редкими облачками и огромным желтым кругом. Лишь со второй половины дня прилетал с залива ветер и гнал тучи, и темнело, и наступала осень. На первую половину дня было лето, и всякое живое дыхание ликовало, запасая тепло на зиму, последнее тепло уходящего года. Трава стояла совсем зеленая и сочная, и только случайно сорвавшиеся падали на землю листья. Еще не достигло солнце самой высокой точки на небосклоне, но было уже недалеко от нее, когда по прямой петербургской перспективе к реке начал свое шествие в сторону дома Василий Тредяковский. Он именно шествовал, важно, улыбаясь про себя. День выдался да нельзя удачливый, и он радовался тому, откровенно радовался и перебирал в памяти случившееся за эти две недели. Так наполненные значительными событиями, важными событиями, определяющими его судьбу, что он не спеша, шествуя к дому и пытаясь взвешивать и оценивать случившееся, на деле-то была одна радость, одно счастье, один порыв. От резвости и расчет в те минуты обитали далеко. И он, чуть пританцовывая, мысленно благодарил фортуну, не зная, не ведая даже, что приберегла она коварная для него в этот все более становящийся осенним день. «Позвольте, милостивый государь, да в любое время», — радушно ответствовал вчера на его вопрос Гейер Шумахер. «Да вот хотя бы утром, сиречь к 8 часам приходите. Рад буду начать день с вас, а не с господ ученых. Они, признаться, кроме как с претензиями, ко мне ни с чем более не обращаются». Он сморщил усталую гримасу и, кивнув почтительно, заспешил к португальскому инфанту, коего развлекали около печатных станков. Позже, вручая в тот день Тредяковскому свежие листы с вершами, он вновь похвалил перевод и вновь же извинялся заранее против правил, назначенной рандеву. «Увы, мне следует с полдня быть здесь, в академии. Такова служба». Иоанн Даниил Шумахер разыскал его сразу по приезде. Князь Куракин, уезжая со двором в Москву, оставил насчет Тредяковского весьма чуткие распоряжения. Но тогда господину библиотекарю не досуг было решать судьбу книги и близко знакомиться. В Петербург прибывал португальский инфант Дон Эммануил. Шумахер весь был занят идеями развлечения знатного путешественника, который, по слухам, еще и намеревался свататься к самой императрице. Посему, в первую очередь, он был краток и лишь просил помощи у господина Тредяковского, как у поэта. «Князь говорил мне о вас». Следовало перевести на российский язык поздравительные латинские вирши. Вирши были обыкновенные, комплиментарные, скучные. Труда особого перевести их не составило. Но важно, что еще до знакомства Гейер Шумахер имел о нем мнение, и следовало ему окончательно понравиться, ибо, как сказывали друзья, сей умный немец заправлял всеми делами академии даже в присутствии самого президента. Но в настоящее время господин президент пребывал со двором в Москве. «Он крут и властолюбив, подозрителен и притом коварен и хитер, как змей», — уверяли в один голос Василия, Ададуров и Ильинский. Вопреки опасениям, господин Шумахер оказался галантным немолодым мужчиной 40 с лишним лет, еще сохранившим силу длинных пальцев, но заметно уже располневшим. Брюшко не скрыть было и под тщательно подогнанным камзолом из старого шитья, длинным ниже колен шелковым кафтаном. Вместе с ним Василий встречал латинист, историк, редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» и в скором времени, вероятно, зять всесильного библиотекаря профессор Миллер. Лицо он имел открытое и, как выяснилось много позже, был лишь на 2 года старше Тредяковского. Притом слыл за эрудита, и дальновидный Шумахер не зря, видать, пригласил его к себе. Получив магистерский диплом давным-давно, господин библиотекарь, не скрывая, немного заискивал перед новомодным парижанином Тредяковским. Заискивание это, звучавшее еще в письмах в Париж и Гамбург, и здесь не угасло, и выражалось в цветистых оборотах, похвалах, в общем-то, заочных, ведь не перевод же вершей для инфанта было считать образчиком новой поэзии. Но именно то, что обратились за помощью именно к нему, что подвели на приеме и познакомили с всесильным градоначальником Минихом, все эти маленькие штришки убеждали Тредяковского, что Шумахер им очарован, или на худой конец откровенный лебезит. Это говорило в первую очередь о силе и могуществе Куракина. Василий понимал, что купается в лучах славы своего покровителя, но все же, впервые коснулась его крылом своим слава. Точнее, не слава еще, а полускандальная известность. На одежду его глазели на улицах, зазывая в гости. Но он пока побывал только на приеме у Миниха, да вот теперь у Шумахера. И Ададоров, и Ильинский подогревали интерес столичных ученых к нему, пересказывая его впечатления от чужбины и воспевая его стихотворный и музыкальный дар. Василию пришлось забыть, что можно глядеть Бука и стесняться. Приходилось улыбаться налево и направо. Итак, опасения по поводу Шумахера развеялись. Вопреки весу и объему, ножка у Иоанна Даниила была миниатюрная, и он семенил впереди Василия Кирилловича, вышел встречать к самой лестнице, провожая гостя в залу. Величал по отчеству, но более звал галантно милостивым государем и рассыпался в комплиментах. Он прочел книгу, и французские стихи оценил особо, найдя их верхом изящества. Он даже считал необходимым приложить их к роману для услаждения читающего света. «Это будет чудесный подарок знатокам прекрасного». Ему же самому, Шумахера, книга станет уже вторым подарком. Право, он чувствует себя в неоплатном долгу. «Простите, сударь, я не совсем понял вас», — отважился уточнить Третьяковский. «Ну как же», — словно бы ждал вопроса библиотекарь. Он вспомнил о двухлетней давности переписки с Гером Бидло по поводу его статьи о калмыках. Василий, признаться, не ожидал, что сейчас всплывет столь незначительное дело, но такого подвоха не углядел. Наоборот, у себя дома Шумахер выглядел естественным. Видно было, что беседовать с Третьяковским ему приятно. Это радовало и обнадеживало. «А как дела у Гера Бидло с переизданием путешествий покойного Алебрюна? Сказать по чести, я потерял его из виду». «О!» — Шумахер расцвел. «И тут видно стало, что господин сочинитель не лишен авторского тщеславия. Заказаны роскошные гравюры. Издание должно впечатлять и покорять сразу. Кроме моей статьи, предполагается приложить еще дневниковые записки и переписку покойного исследователя. Вы же понимаете, как это важно для России. Европа проявляет к нам большой интерес, но знает страну еще очень-очень посредственно». Шумахер принялся объяснять своему гостю, как собирается он перестроить Академию, ведь век Анны Иоанновны начнется истинное царство наук и изящного искусства. Первоминутная натянутость исчезла. Шумахер говорил, Третьяковский улыбался. Миллер более молчал. Вопрос о книге решился, а значит, визит оправдан. Но неожиданно и он получил подарок. Заговорили о музыке. Государня императрица, сказывали, любила пение. Тут настал черед говорить Василию, и он, повествуя о гамбургской музыке, настоятельно объяснял необходимость музыкальных концертов в России. Теперь, шествуя по перспективе, Василий вспоминал, как ошеломил их, спев «Да здравствует Днесь». Немцы хлопали согласно, как недавно Боттигер и Констанс. Тут же решено было, уже совместно, уже дружески, отпечатать 150 экземпляров песни на отдельных листах. «Это будет очень-очень кстати вам в Москве», — многозначительно качнул головой библиотекарь. «Если ее высочество, принцесса Екатерина Иоанновна, по-прежнему к вам благосклонна, то, смею думать, вы не упустите момент», — он поднял палец. «Впрочем, я верю в вашу звезду, а, как известно, я приношу счастье». И вот хладные пальцы Рока нещадно коснулись лба и висков, а сердце сжал огненный обруч фортуны, сжал и отпустил, и оно заколотилось, затрепыхалось, застучало. Кто бы мог подумать 5, 6, 3, 2 года назад, что так станут с ним говорить? Что делаешь ты с рабом твоим, Господи? Возносишь, ибо питаешь надежду на талант мой тобой данный. О, рвался из груди округлый вздох счастья. И туман наползал на глаза, и мерещилась белоснежная резная карета, лошади и кучер, щелкающий бичом, и отбивала ритм мелькающих лошадиных ног, хрустальный колокольчик, тлинь, тлинь, тлинь, дон. И всякое, всякое, еще черт знает, что такое, непонятное. И лестно было, и легко, и не покидало ощущение воздушности вместе с тем собственной силы, значимости. Потому и вышагивал чинно по улице, тщательно обходя по краям лужи, оберегая тем самым часть начинающейся карьеры. Единственный нарядный голубой парижский кафтан, жюстюкор, и с большими бантами брюки. Кафтан, по здешним понятиям, был слишком смелым, сильно укороченный, с отложным воротником, обшитый ярким серебряным галуном. «Императрица любит только светлые, воздушные цвета, и особенно небесно-голубой», — заметила, разглядывая наряд Третьяковского, Шумахер. «И здесь позаботилось провидение. Как же не ликовать, — спрашивается, — как же не ликовать, как же не шествовать чинно, будто он уже член Академии наук Российской?» «Не может быть, чтобы было все так хорошо», — твердил он себе постоянно. и вздыхал счастливо, и плевал в глаза дьявола через левое плечо. И все было хорошо. Хорошо. Прямо с корабля поспешил он к Ивану Юрьевичу Ильинскому. Кого Ивану? Кому ж было еще спешить в этом новом, опустевшем после отъезда двора, городе? Теперь его кумир, вершитель судьбы, показался низеньким человечком с заметной лысиной. И только глаза по-прежнему были печально добрые и лучистые, и руки, не находя места, все теребили обшлага кафтана или барабанили по столу. Так же кашлял он в кулак, так же внимательно слушал собеседника, кажется, даже внимательнее, чем раньше. Он давно ждал, Куракин снесся с ним, предупредил, оставил Тредяковскому письмо, деньги и записку к Шумахеру. Они обнялись. А когда влетел в комнату Васята Ададуров и бросился к Тредяковскому, то уж совсем все стало на свои места. Стало все по-московски, и хоть щеголь Тредяковский оказался теперь в центре внимания, а не Иван, но главное выяснилось, что компания осталась. И вопросам не было конца, и ни одна чарка водки была выпита. Иван совсем размягчел и поднимал величаль за Василия, а после заставил его читать стихи. И он читал. Боже, бросились целоваться, кто бы мог подумать, что их так проймет. Как не уговаривал Иван ночевать у него, Васята потащил друга к себе, заверив, что одна только польза будет ему от совместной жизни. Он станет учиться у Тредяковского французскому. С того дня и не расставались. Василий давал им читать Тальмана, и друзья уговорили приложить еще и стихи собственного изготовления в конец книжки. Это необходимо показать Преосвященному Феофану и князю Кантемиру. «Они оценят и защитят новизну твоего языка», — советовал Ильинский. «Вот увидишь, святые московские попы поднимут настоящий вой». «Но мне до них дела нету», — гордо заявлял Тятиковский. «Не говори, они много теперь о себе понимают. Кстати, Малиновский, ты помнишь нашего префекта? Он теперь синодальный член и за главного глашатая краснопевца у московских латынщиков», — доложил Васята. Но и скверные новости не могли омрачить праздника души. «Говорить Шумахера будет сложно, но ты настаивай на печатной книге, а если что, пугай князем», — наказывал Иван. Шумахер сразу сам согласился на все условия. Не так уж он и плох. Просто, будучи прямым начальником Ивана и Васяты, кажется им двуличным и жестоким. Кто ж станет хвалить начальника? Кто и может разглядеть его до конца? Ададуров и Ильинский числились в переводчиках, но Васята в последние годы, что они не виделись, воспылал страстью к математике. И учился ей под руководством профессора Эйлера. Васята изменился. Из доверчивого юного школяра превратился в серьезного, несколько даже строгого к себе и к окружающим молодого ученого. Занятия математикой, правда, не заглушили в нем любовь к изящной словесности. Ададуров, как Пифагор, полагал, что все на свете подвластно законам чисел. Тут они много спорили. Но любимым делом заниматься Ададурову приходилось урывками. Шумахер требовал работы, нажимал на переводчиков, как и на всех в академии. Господин библиотекарь уважал единоначалие, за что и не был любим. Зачастую Иоанн Даниил действовал вопреки установленным академическим свободам. Шумахер с таким пылом расписывал свое заведение, так называл академию, поругивал господ профессоров за излишний демократизм и особенно клял Бифингера. С ним отношения в последние месяцы обострились до нельзя, что видно было, дело знает и любит, переживает за него, хоть и ценит себя чрезмерно. «Ну, просто сладу нет. Профессор Бильфингер жаловаться на меня вздумал. Такая некрасивая история могла получиться. Слава богу, он уезжает в Германию. Нет, милостивые государи, только дай им волю, и всю академию растащит по крупинкам. Там, в Германии, пожалуйста, я не возражаю. А в России же свои права, свои свободы». Василий уразумел, что в академии дуют разные ветры. Подтверждением было красноречивое молчание Миллера. Он догадался и не стал опережать события. Если все пройдет гладко, вскоре Шумахер сам попросит Тредяковского занять кафедру красноречия, ведь Миллер старше его всего на 2 года, а уже профессор. Так что это вполне, вполне возможно. Ададуров и Ильинский расписали Шумахера слишком однобоко. Да и они, вероятно, не знакомы с ним так близко, вот как сегодня беседовал Василий. Он хитер, но без хитрости не совладать со спесивыми профессорами. Он угодлив, но лезть в моде. А склоки в академии, что встревать в чужие свары? Домашняя библиотека у господина Шумахера богата. Книги в дорогих французских переплетах цветной кожи и, похоже, не стоят без дела. Василий видел закладки, раскрытые книги на столе. Господин библиотекарь даже посетовал, что многие дела мешают занятиям. А когда-то я тоже пописывал стишки. Лицо его просияло. Нет, он был начитан, любезен и весьма приятен. А профессор Миллер, так тот вообще выше похвал. Изучает русский язык и будет заниматься русской историей. Пока что он намерен издавать ее на немецком, чтобы могла читать Европа, ну и многие при дворе. Но в скором времени Миллер понимает, что, живя здесь, надобно изучать Россию серьезно, не наскоком, как некоторые в академии. Они славно поговорили. Василий размышлял о нуждах российского языка. Немцы плохо уяснили себе смысл его пламенной тирады. Суть предлагаемых преобразований была не вполне им ясна. Только Миллер благосклонно кивнул, услыхав про словарь. «Да-да, лексикон просто необходим». «Не поняли? Ну да ладно. Они радеют о своих нуждах, а Тредяковский в своих мечтах замахнулся на больше. И Васят, и Ильинский ему помогут. Они в восторге от его идеи». Очистить русский язык от мудреной словещизны церковной, сделать его единым для всех россиян, разве не исполнение это заветов императора Петра? Книжка. От нее зависит будущее. Как-то еще ее встретят. Ильинский, Ададуров прочат славу. А боязно, боязно, Господи, как боязно, Господи, и как же вместе с тем хорошо. Он не заметил, как вышел к Неве. Тут стоял долго. Он не успел еще привыкнуть к могучей реке. Солнце грело. Он распахнул кафтан и даже у камзола расстегнул несколько маленьких пуговиц. Стоял, смотрел на острова, на серую крепость, на мощные струи воды, сливающиеся, бегущие воронки. Ветерок с реки ласкал грудь. Бабелет спокойно и очаровательно, но как мимолетно. Раз — и промчалось, и дожди, и потом холода и морозы. Надо было идти. Он стронулся, наконец, с места в сторону дома, и тогда уже очнулся, когда рушился на голову неожиданно неотвратимо страшный крик. «Поди!» — ударилось копыто в камень. Он слышал ать, а лошадь уворачивалась на скаку. Вместе с руганью скользнул по плечу бич, и мокрый запаленный бок скакуна задел, таки откинул навзничь прямо в луже. И хорошо, что откинул, а то прокатилось бы по нему еще и колесо, так же только обдало жирной грязью и проехало в 2 дюймах от ног. Спряженные цугом кареты, кричащие верховой впереди нее, неслись дальше по прямой стреле проспекта. И только испуганные лица лакеев за пяток смотрели назад, не убился ли. Василий рванулся вверх и, замахав руками, попытался сохранить равновесие, но повело вниз, и он хватился, наконец, за деревцу обочины, так дрожали ноги. Мокрый, грязный, принялся он отряхивать сукно, но бесполезно. Нарядная одежда была выпачкана, на обшитые кружевами рукава рубашки было страшно смотреть. Он привалился к деревцу, и оно заходило ходуном в такт коленям, но странно, злости он не чувствовал. Даже не хотелось запустить им вслед первым попавшимся камнем. И жалко себя почти не было. Он стоял у деревца, как заведенный, оттирая самые жирные заметные куски грязи мокрым шейным платком, и бессильно улыбался одними глазами. Рот еще был сжат, но, кажется, начинал сдаваться и он. Дрожь в ногах унималась. И вот он, вскинув вверх голову, руки, и «Будьте прокляты, вы лихачи!» вздохнул незлобно, чтобы что-то сказать. Уронил руки и диковато заулыбался, оглядываясь. Но благо никого вокруг не было. В той же луже, где только что побывал он, как сумасшедшие плескались 2 воробья. На солнце наползала туча. День вступал в осеннюю свою половину. Сейчас он не думал о фортуне. Он просто радовался, что остался жив. А можно ли обижаться на жизнь? Он устал, покачал головой во след давно исчезнувшей карете.